Глава 28. Обуреваемая эмоциями, Энджи закрыла ноутбук. Бэбс, не удержавшись, бросила взгляд на фотографии, разложенные на столе. «Вам, может, кетчупа, уксуса или острого соуса?» «Нет, спасибо, мне бы еще чашку кофе». «Сию секунду». Поколебавшись, официантка спросила. «Значит, вы и есть та детективша?» «Говорят, вы расспрашиваете про ту женщину, утонувшую 24 года назад, которую недавно нашли в лесу под мхом». Этого Энджи и добивалась, чтобы Бэбс сама заговорила. «А кто вам сказал, что я частный детектив?» Официантка обтерла руки о фартук. «Все уже знали, как только вы в мотеле номер сняли. В таком-то городишке. У нас тут новости не разлетаются, а впитываются, как при осмосе». Она кивнула на снимки. «А при чем тут эти парни?» «А вы их знаете?» Бэбс фыркнула. «Да кто ж их не знает? Кармана и Талеты ни одно поколение между собой корешатся. Половина их выросла в лесах да на реке, рыболовы, охотники, лесорубы. Они-то эти края знают. Но вот здесь у вас самые завзятые бедокуры, близнецы эти и Олис. Друг дружку прикрывают, друг с дружки кормятся. Лучше с ними не связывайтесь». «Как считаете, они действительно опасны?» Бэбс с гримасой пожала плечами. «Кто их знает? Ходил нехороший слушок, что один из них, а может, и все вместе еще в школе убили одного ученика, но доказательств, конечно, нет». У Энджи бешено забилось сердце. «Вы не шутите?» — прошептала она. «Они действительно кого-то убили?» Она огляделась в притворном испуге, не подслушивает ли кто, и подалась вперед. «А как это вышло?» «Бэбс!» — крикнул человек, читавший газету у стойки. «Можно счет?» «Секунду», — сказала официантка Энджи и поспешила к клиенту. Порядком проголодавшаяся Паларина впилась в сандвич, попутно набивая рот горячей картошкой и следя, как Бэбс пробивает на кассе заказ. Два старика у дверей собрали шахматы и тоже подошли к прилавку. Заплатив за кофе, они помахали официантке на прощание и вышли. Когда кафе опустело, Бэбс чуть не бегом вернулась к Энджи. «Присядьте», — попросила та, — «и расскажите толком, что произошло с тем старшеклассником». «Звали его Портер Бейтс», — начала Бэбс, опустившись на диванчик напротив Энджи. «Он был отъявленным хулиганом и люто ненавидел геев, лесбиянок, чернокожих, индейцев. В школе проходу не давал тем, кто послабее. Родители с ним дня спокойного не знали, и угораздило его привязаться к одному из мальчишек-талетов». «К которому?» «К Акселю, младшему брату-близнецов. Акселю учёба не давалась. Он отставал на несколько классов. Что-то у него с письмом не ладилось. Вроде дислексии, только на письме». «Дисграфия?» «Вроде да. Портер его иначе как гомиком не называл. А бедный Аксель ходил с опущенной головой и покорно терпел, как огромный щенок, которого пинают». «Это Аксель тут, за стойкой?» Энджи подсунула Бэбс один из снимков. «Да, сейчас он водителем в службе доставки Ситеха. Олис и Джесси к нему очень добры. Из-за Акселя, по слухам, все и вышло». Бэбс оглянулась через плечо убедиться, что они одни, и подалась вперед. «Портер Бейтс с двумя дружками заманили Акселя на карьер на северной окраине. Страшное место, черное, как дёготь, вода, опять же, глубина. Взрослые парни туда ходили пострелять, выпить, разобраться между собой. Когда Талет туда пришел, Портер со своими дружками скрутили его и трали-вали». «Что?» «Изнасиловали его, говорю». У Энджи по спине пробежала дрожь. Акселю тогда только сравнялось 13, и в школу он в том году больше не ходил. Так вот, поговаривали, Олис Кармана прознал, что сделал Портер, и вместе с близнецами Талетами, а может, и с Гаррисоном, подстерег его в лесу. Они скрутили его, как теленка на Родео, и отволокли к карьеру. И больше Портера никто не видел. Я училась в одном классе с сестрой Портера, Фэллон Бейтс. Теперь она Фэллон Рикли, Так вот она мне сказала, что Уоллес и Толеты утопили ее брата. Энджи медленно отложила сандвич, глядя официантке в глаза. А полиция что, не расследовала исчезновение Портера Бейтса? Бэбс фыркнула. Отчего ж, расследовала. В карьер спускались дайверы, но я вам повторюсь, там же вода черная, а на дне обломки всякие, арматура, машины ржавые. Глубину никто не мерил, осадок, говорят, несколько метров толщиной. Короче, тело не нашли, и Хэнк Джейкоби, который тогда был у нас главным копом, прекратил расследование. Мне кажется, ему просто надоели проблемы с Портером Бейтсом, а в правосудии есть не только черное и белое. Справедливость совершается разными способами. И Портер Бейтс получил, на что сам нарывался. Энджи прошиб холодный пот, когда она вспомнила слова Уоллеса Кармана. Эта Гулати была дрянь, ее нужно было проучить. Если и слышалось по ночам банджо из леса, так нечего было болтать гадости про местных. «Значит, — сказала она, — Уоллес и близнецы решили проучить Портера Бейтса и утопили его?» Бэбс повела плечом. «Так ведь слухи к делу не пришьешь. Энджи глубоко вздохнула и спокойно спросила. «А два приятеля Портера Бейтса, с ними что сталось? Их допрашивали по поводу случившегося с Акселем?» «Они все отрицали, а полиция особо не давила. По-моему, никто не хотел окончательно позорить Акселя, раструбив, что его изнасиловали. Бедный парень. Кармана и Толеты не стерпели бы огласки, что их родственника опустили. Аксель вроде как ушел в себя после случившегося, еще подростком начал строить себе домик на земле Толетов, на южном берегу Наамиш. Можно сказать, к Баджу присоединился. Отработает вахту в сетех и сидит в своем лесу». Энджи пододвинула официантке новую фотографию. «Бэбс, а кто из них играет на банджо?» «Толетам и Кармана медведь на ухо наступил. Но вот так Маквизер играл как бог. И на гитаре умел, и на пианино». У входа звякнул колокольчик, и в дверь ворвался холодный влажный воздух, пахнущий морем. В кафе вошла молодая пара. Бэбс поднялась. «Мне пора». «Погодите», — Энджи удержала ее за руку. «Сестра Портера по-прежнему живет в Порт-Феррисе?» «Да, их дом возле шоссе на аэропорт». «Спасибо вам за помощь». Энджи молча доела сандвич и картошку, глядя, как Бэбс усадила клиентов и принесла им меню. Открытие не давало ей покоя. Если Кармана и Толеты действительно утопили старшеклассника, значит, они способны на убийство. Это уже получается характерный почерк. Убийцы, повязанные друг с другом своим преступлением ради сохранения тайны, не остановятся ни перед чем. Расплатившись и поблагодарив Бэбс, Энджи забросила сумку на плечо и вышла под дождь. Испарения, клубясь, окружали фонари туманными ореолами. Она перебежала через дорогу, прошла по парковке мотеля и остановилась, растерянно моргая, не сразу осознав, что произошло с машиной. Стекла были густо вымазаны бурой массой. Кал? Задние габариты разбиты, кусочки красного пластика блестели в лужах на бетоне. С бьющимся сердцем Энджи огляделась, вглядываясь в густеющий туман, однако тишину нарушал только мягкий шелест волн и шорох падающих капель. Она обошла мини-купер. Передние фары и лобовое стекло тоже оказались разбиты, а на приборной доске лежал камень, из-под которого что-то торчало. Энджи полезла в боковой карман сумки и вынула синие латексные перчатки — полицейская привычка. Дотянувшись через разбитое лобовое стекло, она приподняла булыжник и увидела влажный листок бумаги. Развернув его, она прочла слова, выведенные черными печатными буквами. «Вали отсюда, сука, не то плохо будет».